«О, кого сегодня бычок привел! Будет у меня волчья шуба!» Испугался волк. «Ой, старичок, отпусти меня в лес, я тебе за это мешок орехов принесу!» Освободил дедушка волка, только того и видели. И на завтра бычок пошел пастись. Ходит по лужку, травку ест, хвостиком мух отгоняет. Вдруг выскочил из лесу зайчик-побегайчик. Смотрит на бычка, удивляется. Что это за бычок здесь гуляет? Подбежал к нему, тронул лапкой и прилип. «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» — заплакал зайчик-побегайчик. А бычок туп-туп, туп-туп привел его домой. «Вот молодец, бычок», — говорит дедушка, — «сошью теперь Танюшке рукавички зайчьи». А заинька просит: «Отпустите меня, я вам капустки принесу, да ленточку красную для Танюшки». Высвободил старик зайчишкину лапку, ускакал заинька. Вот под вечер сели дедушка да бабушка да внучка Танюшка на крылечке, глядят — бежит медведь к ним на двор, несет целый улей меду. Вот вам. Не успели мед взять, как бежит серый волк, несет мешок орехов. Пожалуйста. Не успели орехи взять, как бежит заинька, качан капусты несет, да ленточку красную для Танюшки. Возьмите скорее. Никто не обманул.